Правду они узнали значительно позже, почти через 2 недели, и после немалого количества ночных партий в башне, после прихода незнакомца. Хивард вступил в игру после затяжного отсутствия, едва имея силы подняться по лестнице к башне из казармы после удара одного из королевских коней, от которого тот упал на землю и был едва в сознании. Он был таким счастливым, что уже может заняться чем-то, кроме созерцания потолка в больнице, что узнал истинное лицо принца лишь посередине игры. Орланд до сих пор помнил то выражение ужаса, оглядываясь назад, это все выглядело довольно веселым, хотя как они могли быть такими слепыми в то время, он не знал. Хивард некоторое время в замешательстве наблюдал за человеком в плаще, неподвижно держа миску с костями в руках. Внезапно его лицо побелело, воин вскочил на ноги и почти сразу упал на колени. «Мой принц!» вырвалось у него, а миска выпала из ладони и кости упали на пол прямо Орланду под ноги. Все присутствующие на мгновение замолчали, прежде чем то небольшое пространство посреди башни не разразилось хохотом. Особенно выделился Баррит, держась за живот. «Принц, кажется, тот конь что-то повредил тебе в голове, Хивард», — прорычал он. Хивард всегда был немного чокнутым, но это было уже слишком. Все вокруг хохотали, кроме стражей принца. «Это правда», — произнес он голосом человека, признающего поражение. Смех затих, Хивард и дальше стоял на коленях. Глаза принца выглядели печальными от такой перемены событий. Однако последним гвоздем в гроб стала реакция Баррита, крепкого красного плаща, что выглядел смущенным, произнося: «Но ты же слуга лорда Тириона», он прервал предложение, и Орланд почти услышал щелчки внутри головы. Они все практически одновременно упали на колени, быстро говоря «мой принц» почти в унисон, 5 внезапно пересохших глоток, бросая панические взгляды друг на друга, и все одновременно подумали об одном и том же. «Мы жульничали в кости с сыном короля». Это вывело принца из меланхолического состояния и вызвало гнев. Он поднялся и силой поднял Орланда на ноги. «Достаточно, Орланд!» — воскликнул он. «Баррит, Хивард, Эдмунд, все вы, встаньте!» — приказал юноша раздраженно. Остальные красные плащи неуверенно поднялись на ноги, когда принц посмотрел вниз на миску и обратно на стражей. «Ах, просто садитесь!» — отдал он приказ, качая головой, выполнил свою же команду и сел на тот же стул, где сидел минуту назад. Красные плащи бросали друг на друга неуверенные взгляды и сели, когда Джоффри посмотрел на Орланда с уверенностью в глазах, видимо, уже решив, как именно наказать их за неприемлемое отношение к принцу с их стороны. «Что выпало на костях?» — спросил он. Орланд посмотрел под ноги, потом обратно на принца. 2 единицы, — глуповато сказал он. «Везучий ублюдок», — ответил юноша и швырнул Хиварду мешочек с медными монетами. Солдат был таким испуганным, что мешочек отразился от его головы и упал на пол, тот даже не попытался поймать его. Тишина затянулась еще на секунду, вдруг Джоффри нагнулся к Орланду. «Сколько раз его ударила та лошадь?» Он прошептал на ухо, достаточно громко, чтобы все присутствующие могли услышать. Видимо, это было задумано как невинная шутка для снятия напряжения, но после многих дней повторения того же шутки, и потому, как бесчувственного Хиварда занесли в его постель, это стало своего рода пословицей среди красных плащей северо-восточной башни. Если кто-то промахивался с броском костей, то ему всегда говорили что-то вроде «тебя лошадь слишком сильно ударила», а если забывал почистить нагрудник, то его спрашивали «видимо то лошадиное дерьмо у тебя на броне». Услышать такое от принца 7 королевств, это уже было многовато для самоконтроля воина. Их хохот оказался именно тем, что принц пытался добиться. Он поднял миску и кости и передал их следующему игроку. Так вот, с того времени все пошло своим чередом. Принц настаивал, чтобы они обращались к нему просто Джоффри, и чтобы не падали на колени. Со временем это становилось проще, чем в начале. В конце они почти привыкли к этому всему. Принц оказался интересным человеком, почти загадочным. Он очень отличался от общего представления о королевских потомках, от истории про Ригора или короля Роберта, и даже от слухов об этом принце, которые ходили в замке. Юноша был словно одержимый безграничной меланхолией, которая часто заставляла его задумываться в самые неожиданные моменты, как будто в его голове происходили великие откровения. Он часто расспрашивал стражей об их семьях, о жизни в общем и о том, что они думают насчет всяких странных вещей. Кажется, он получал удовольствие от таких простых разговоров, но имел привычку сохранять серьезное выражение лица, выслушивая то все почти всегда. «Эй, Орланд, я тут задумался, что это за кусок древесины свисает у тебя с шеи?» – неожиданно спросил принц, пока Баррит забирал выигранные монеты. «Это талисман на счастье, мой принц», – ответил страж, касаясь небольшого куска слегка обгоревшего дерева, вращая его в руке. «Называй меня Джоффри», – сказал принц расслабленно, прежде чем склонить голову. «Талисман на счастье, должен признаться, что никогда такого не видел. Обычно это кость или какой-то минерал, имеющий определенную связь с предрассудками, ГМ, хотя дотракийцы могли бы поспорить», – размышлял он вслух, уже привычно вспоминая об иностранных культурах и проводя неожиданные сравнения, хотя Орланд имел подозрение, что это, наверное, свойственно всем лицам королевской крови. «Мой отец получил его во время погрома, когда Тейвин предал безумного короля, мой принц», – произнес Орланд, снимая оберег, и передал его принцу. Кажется, Джоффри был приятно удивлен таким жестом доверия, хоть и пытался изо всех сил скрыть это, когда взял тот кусок древесины так, будто это была корона. «Погром, да», – пробормотал он, переворачивая оберег, разглядывая потрескавшийся, потемневший от возраста кусок обгоревшей древесины. Рассказывали, что целый квартал выгорел полностью прямо посередине крюка. Пламя было таким высоким, что его было видно из гавани, сказал Орланд, вспоминая фразы из памяти, откинувшись спиной на стул. «Это чушь, Орланд», — отозвался Гард, бородатый красный плащ, который сидел в углу башни, полируя свою кирасу и имел довольно сварливый характер. «Для этого пламя должно быть выше городской стены», — воскликнул он. Батюшка не был лжецом, он не умел врать, кроме случаев, когда шел до проституток, признал Орланд, почесывая подбородок. Хотя мама и так всегда это знала, поэтому потом он ходил с синяками в течение недели, но когда он рассказывал о погроме, то не имел синяков, добавил он с таким искренним проявлением своей безупречной логики, что Гард аж фыркнул от разочарования и вернулся к своему занятию. «Дерьмо», – пробормотал Баррит с выражением отвращения, передавая миску дальше, принц рассеянно принял из руки несколько медиков. «Так как это все связано с этим талисманом?» – спросил он, подняв бровь. «Ну, понимаешь, весь квартал выгорел менее чем за час, кроме одного маленького домика прямо посреди пожара. Его почти не коснулось то огненное пекло, что сожгло все вокруг дотла», — сказал Орланд зловещим тоном. «Владельцу того дома очень повезло», — пробормотал принц, и дальше разглядывая талисман. «Ну, дому, да, но не владельцу. Бедный дурак получил топором по голове, потому что поднял крик. Ему почему-то не понравилось, как добрых четыре десятка солдат рубит его дом на талисманы», — добавил Орланд, смеясь. «Ох», — пробормотал принц, нахмурившись, и еще раз посмотрел на оберег суровым взглядом. «Твой отец когда-нибудь рассказывал тебе еще что-то про погром?» — спросил он через мгновение. Орланд кивнул, забирая миску, и схватил кости в ней, только когда напивался как моряк. Иногда он хохотал, вспоминая, рассказывая с десяток разнообразных историй, которые выливались из его рта словно вода из дырявого ведра, а иногда он был довольно молчаливым, лишь бормотал о пламени и вони от людей, которые наложили в штаны. «Такое себе зрелище», — сказал Орланд, качая головой. «И до сих пор в городе есть районы, где ланнистеровские люди должны смотреть за спину, чтобы не получить нож под ребра», — добавил он, встряхивая кости. «То было кровавое месиво, и люди имеют долгую память, если это им выгодно», — закончил он, глядя на Баррита с довольной улыбкой. Баррит держал монету, бормоча, принц молча кивал на его слова. «Этот город, его окрестности, все они немало всякого дерьма пережили, разве нет?» — спросил он скорее самого себя, чем других. «Такова жизнь, и никто не может ничего поделать с этим», — сказал Орланд, повторяя старую мудрость, услышанную от отца, и передал чашу принцу. «Разве не может?» — пробормотал принц, игнорируя миску. Его взгляд зафиксировался в одной точке, когда он медленно вращал тот оберег, медленно потирая пальцем потемневшую древесину. «Что ты скажешь, если, предположим, не учитывая конкретную причину, Станнис станет королем семи королевств?» — спросил его тот странный племянник в один день. «Это какая-то ловушка?» — Тирион ответил вопросом на вопрос, намереваясь выиграть время. «Нет, как ты считаешь, его правление будет мирным? Подданные будут процветать, или он удовлетворит остальных лордов?» — настаивал Джоффри. Они безальтернативно играли в Кайвассу. То была самая напряженная партия на памяти Тириона, однако Джоффри словно и не обращал внимания на нее, Он отстраненно двигал рукой свои фигуры, так словно рука жила своей собственной жизнью. «Что же», — сказал Тирион, — «если на мгновение предположить такое, то он будет сильным королем, лорды будут уважать его, он имеет сильное чувство справедливости». Бес рассуждал вслух. «Неужели?» — пробормотал Джоффри. Почему-то его голос был полон какой-то надежды. «Может, слишком сильное?» Станнис покалечил мужчину, который привез им припасы во время осады штормового предела, хоть и посвятил его в рыцари через мгновение, добавил он, используя лишнее время для безнадежных раздумий над тем, как вывести окруженного вражескими фигурами слона. Джоффри почесал правую руку и откинулся в кресло, пока прохладный полуденный бриз приятно дул через небольшие ставни кабинета. «Это звучит неплохо, учитывая...» Он прервал фразу. «Учитывая...» — спросил Тирион. Эта странная беседа отвлекала его от самой игры. «Пустое. Ты сказал, что его будут уважать лорды?» «Да», — спросил племянник. Тирион помолчал с минуту, пока Джоффри снимал с доски битого рыцаря. «Вероятно, он опытный командир, ветеранный человек, что разбил железный флот, однако он слишком твердолобый, чтобы быть королем. Станнис как железо, так часто говорят, не гнется, ему не хватает гибкости, он не потянет ведение интриг. Как я это вижу?» — размышлял Тирион, прежде чем фыркнуть. «Я разговаривал с ним, и он едва справляется с жалкими интригами между домами Узкого моря, не говоря уже о всех семи королевствах. Кажется, ему не хватает терпения для этого», — сказал он, наконец найдя путь для освобождения фигуры слона. Джоффри выглядел слегка безумно, когда наклонился вперед, но с хорошим советником, который разбирается в разнообразных интригах, он достаточно хорошо справится. «Да», — спросил он, будто пытался убедить самого себя. «Конечно, конечно, особенно после мирного перехода власти», — успокоил его Тирион. «Я считаю, что это было бы правление, по крайней мере не хуже правления Роберта, но откуда вообще такой резкий интерес к Станнису? Вы же почти не общались перед тем, как он вернулся на драконий камень», — заинтересованно спросил он племянника. «Я пытался лучше узнать своих дядей Баратионов», — ответил тот, двигая осадную башню и почти блокируя отступление слона Тириона. «Так вот почему ты так много раз спрашивала Ренли за последние пару дней?» — спросил бес. «Ага», — сказал Джоффри, откидываясь в кресле, очевидно недовольный тем, что услышал. «Правление не хуже правления Роберта. Нам нужно лучше, значительно, значительно лучше, и даже тогда», — бормотал Джоффри, уставившись в окно. «Ты и сам справишься, Джоффри, не переживай насчет этого». Это прозвучало как пустой комплимент, но Тирион и сам удивился, сознавая, что на самом деле так считает. Его племянник прошел долгий, удивительный путь от того странного инцидента, который чуть не убил его. Явно было лишним говорить это вслух. Джоффри неожиданно вскочил на ноги, пробормотал неискренние извинения и ушел из комнаты. Тирион спросил сам себя, уже видимо в 13-й раз за тот месяц, что же это за чертовщина творится в голове его племянника. «Подумать только, что твой дядя силой заставил тебя прийти сюда в первый раз». Налия снова дразнила его, Джоффри фыркнул, наливая себе очередную порцию сидра, и тихо наслаждался ее близостью. Они оба сидели на богато обшитом тканью диване, голова Налии лежала на его плече. Эта комната внутри Лебедя и Луны стала для него почти вторым домом после недель постоянных посещений, и Джоффри чувствовал себя кем-то вроде дикого кота, которого постепенно приручают с течением времени. Расстояние, на котором он позволял Налии сидеть у себя, постепенно уменьшалось этими месяцами, и он не имел сил остановить это. Это одновременно тревожило и вызывало нехорошие волнения. Он внезапно повернул голову на бок, с тревогой в глазах. «Ты это слышала?» — спросил он ее. Налия выглядела смущенной и огляделась, прежде чем снова опуститься на плечо Джоффри. «Ты уверен, что видения исчезли?» — спросила она. «Давненько уже не видел ни одного», — ответил Джоффри, пытаясь расслабиться и проклиная свой ум, что играл в игры с ним. «Но тебе и до сих пор это снится», — сказала она. Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Каждую ночь», — прошептал Джоффри, приближаясь немного ближе к ее теплому телу. Изящное платье почти не приглушало это тепло. «Расскажи мне еще какой-нибудь сон, на этот раз приятный», — спросила она его. «ГММ, подожди минутку». Джоффри размышлял вслух. Он открылся перед Налией как никогда ранее в его жизни, рассказывал ей истории, невероятные и фантастические, а также ужасные. Она считала, что ночные ужасы и его настоящие воспоминания из прошлых жизней, Это то же, что водоворот видений и предостережений, которые были для Джоффри такими же реальными, как и жизнь вокруг. Он и не пытался исправить эту оценку, хотя, учитывая цель общения, разница была неважной. Поэтому он рассказал ей о своем посещении староместа в компании друзей, битых рыцарей, как извивались и поворачивали улицы под командованием архитекторов, гораздо более древних, чем в Королевской гавани, и как город освещался огненным представлением Хейтауэра по ночам и о времени, проведенном вместе с друзьями. Они всячески подмигивали Джону и показывали свой интерес, даже переманили к себе его волка, ради семерых. Конечно же, он покраснел как помидор. Громко хохотал Джоффри. «И тогда они наконец приручили другого волка?» — спросила Налия. «Ну конечно же, благодаря небольшому подталкиванию с моей стороны, да и Тирион помог, но мы это устроили», — триумфально закончил рассказ Джоффри. «А льва они тоже приручили?» — спросила она, поддразнивая. Толика легкомыслия исчезла из голоса Джоффри, и он скривился. «Нет, в том не было нужды», — молвил он. «Наверное, они все же пытались, никто бы не отпустил такой прекрасный улов просто так», — прошептала Налия, нежно целуя его в шею. «На это не было времени», — ответил Джоффри, немного отстраняясь от нее. «Думаю, было», — сказала она, повторяя его движение, и снова поцеловала его. Джоффри покраснел, сердце дико застучало, его руки остановили ее, и он отвернулся. «Она не была той единственной», — сказал он, хотя эта отговорка казалась ничтожной даже ему. «Джоффри, что за единственное? Ты говорил, что едва знаком со своей невестой и видел ее лишь несколько раз за последние месяцы, и ты явно не относишься к типу мужчин, которые следуют рыцарскому кодексу». Ее тихие слова резали его словно коса траву, что-то давно забытое зашевелился в животе. Ее руки охватили его лицо, и она нежно повернула его голову. Шоколадно-карие глаза снова встретились с зелеными. «Я считаю, что настоящая причина, почему ты не пошел с теми барышнями-пиратками, та же, из-за которой ты убегаешь каждый раз, как я целую тебя». «Прекрати, Налия», — прошептал Джоффри, не имея сил отвести взгляд. «Чего ты так боишься, Джоффри? Что так сильно ужасает тебя?» Она продолжила натиск, глаза гипнотизировали. «Я», — зашептал Джоффри непривычным голосом, — «есть что-то сломанное внутри меня, Налия, что-то неправильное глубоко внутри меня», — сказал он эти последние слова со знающей, горькой улыбкой. «Что-то, что не исцелится и за тысячу прожитых жизней», — он продолжил голосом, что почти ломался, и схватил ее лицо ладонями. «Я не могу это контролировать, я обижу тебя, и это принесет мне удовольствие», — он стремительно зашептал в отчаянии, желая, чтобы она поняла. «Ты уже не тот человек, Джофф», — сказала она, прижимаясь лбом к его лбу. «Я мало понимаю то, что с тобой случилось, но это я знаю наверняка, ты уже избавился от той тени», — сказала она, ее рот был на расстоянии вздоха от его. «Ты же не знаешь», — начал Джоффри, но она преодолела то расстояние и поцеловала его в губы. Это было и долго, и коротко. Вихрь покалывания в животе пробежал вверх и вниз по груди и повсюду, когда он наслаждался вкусом оливок и сладкого вина. Благословенная привязанность к Налии был словно нектар, более прекрасный, чем все, что он когда-либо пробовал. Она улыбнулась, когда прервала поцелуй, поглаживая его белые пряди рукой. «Вот это Джоффри, которого я знаю, нежный и желанный», — просто сказала она. Джоффри и не знал, что происходит. В одно мгновение он таращился на нее с искренним непониманием, в другую, почти беспомощно целовал ее, когда они покатились по большой кровати. Одежда разлеталась по комнате, и почти невесомое чувство наполнило Джоффри, страхи и заботы смыло прочь под неукротимыми, обжигающими поцелуями Нали. Он медленно просыпался, ленивые лучи после полуденного солнца пробивались сквозь черный шелк занавесок. Налия спала возле него на расстоянии нескольких сантиметров, ее спокойное лицо наполовину закрывали пряди темных волос. Джоффри немного так полежал, просто наблюдая за ней, без единой мысли в голове, следуя взглядом за изгибами тела, чувствуя странную легкость. Его охватила странная уверенность, когда он тихо встал с кровати и надел свою кожаную одежду. Он нежно поцеловал ее в лоб, прежде чем выйти из комнаты. Ноги словно зажили собственной жизнью и понесли его через здание. Стражи снаружи поприветствовали его легкими кивками. Он шагал по темнеющим улицам Королевской гавани, бездумно идя по грязному пути, мимо многочисленных заведений и лавок, мимо медленно движущихся повозок и тачек торговцев, мимо усталых, но довольных удачным днем лавочников и рабочих. Он заметил стайку детей, что промелькнули мимо него, с диким азартом гоняя какого-то пса. Принц увидел десяток служанок возле входа в частный особняк, они широко растягивали тяжелые простыни и встряхивали их перед складыванием пополам, двигаясь почти с хореографической грацией. Старшая из них стояла в стороне, вглядываясь в небо, пока не позвала всех за собой в дом. Он видел нескольких нищих, которые продвигались по улице обратно к блошиному дну, с изможденными и истощенными лицами. Джоффри проходил мимо швей и маляров. Последние обычно держали в руках тяжелые кружки с дешевым элем и проводили взглядом первых, акцентируя внимание на больших груди швей. Некоторые из тех мужчин имели маленькие шрамы от осколков камней на ладонях, следы избыточного упорства от работы. Он увидел маленького мальчика, младше Иконостарка, что неподвижно лежал на мостовой. Красные плащи у ворот Красного замка низко поклонились, когда он прошел мимо них. «Вы вовремя вернулись, мой принц. Как мне кажется, семеро сейчас нашлют мощный летний ливень», — сказал Орланд, слегка улыбаясь из-под слишком маленького по виду красного плаща. «Пожалуй, ты прав, Орланд, пожалуй, прав», — ответил Джоффри, на мгновение останавливая взгляд на страже. Полированный нагрудник блестел как зеркало, кроме небольшой заплаты сразу возле нижнего левого крепления, где было нарисовано изображение мелом. Страж до сих пор носил тот кусок обгоревшей древесины на шее, повешенный на короткой ленточке. «Вас что-то беспокоит, мой принц?» – неожиданно спросил тот. Джоффри покачал головой, слегка улыбнувшись, и прошел дальше мимо стражи, шагая к твердыне Мигра. Ветер усиливал натиск, неся запах шторма, и принц остановился возле невысокой колонны, наблюдая за Таммином и Браном, что крутились друг вокруг друга с малыми щитами на небольшом дворе, пытаясь следовать ритму или, скорее, довольному мычанию Сандера. Обучение по маневрированию оказалось слишком утомительным для Таммина, заставляя его споткнуться и врезаться в Брана, сбивая обоих на землю. Джоффри продолжил свое шествие. Сердитый лай Клигана постепенно затихал с каждым новым поворотом. Он прошел вверх по лестнице, прежде чем заметить мгновенную картину через окно. Озабоченного недостарка в компании обеих дочерей, они все двигались к башне Десницы. Это вызвало у него улыбку. Джоффри уже ушел от окна, как вдруг Мерцелла врезалась в него, ее лицо как будто посветлело, когда она взглянула на него. «Эй, Джоффри!» – поздоровалась она, прежде чем передать маленький цветок ему в руки. «Это для меня?» – спросил Джоффри, умиленно глядя на бледные и широкие, почти зеленые лепестки, окружавшие желтые тычинки. Ее глаза как будто засветились, и она улыбнулась. «Да, ты каждое утро ходишь в Богорощу, поэтому я подумала, что если возьму цветок оттуда и оставлю у тебя в комнате, то это может помочь с твоими снами». Счастливо воскликнула она. «Спасибо, Мерцелла», — сказал Джоффри серьезным тоном и немного наклонился. «За все», — добавил он, с благодарностью глядя на нее. «Цветок также подходит тебе, он похож на твои глаза», — сказала она нахально, выхватила цветок из его рук и повесила за ухом, прежде чем рвануть прочь. Джоффри хотел уже двинуться за ней, но она уже убежала, оставляя его в одиночестве в коридоре, поэтому он просто почесал ухо. Он решил там и оставить цветок и продолжил движение к твердыне Мигра, наконец дойдя до деревянной лестницы, что привела его к одной из башен. Небольшой сверток одеял и книг до сих пор лежал там под открытым небом, вблизи картины Королевской гавани. Город теперь был нарисован широкими резкими мазками, напоминая коллаж из серых и белых оттенков, которые могли бы оценить по полной только эббенийцы или северяне. Джоффри прислонился около одной из бойниц, глядя на город, когда солнце почти спряталось за горизонтом. Облака над Королевской гаванью выглядели темными и тяжелыми, ветер на высоте верхушки башни воспринимался достаточно теплым и на удивление слабым. Ниже, в городе, повозки и тележки уже исчезли с улиц. Люди выглядели мелкими с такой высоты, их крошечные силуэты бродили внизу, ища приюта под множеством белых и бурых зданий. В отдельных домах и тавернах уже загорались яркие огоньки, что светились изнутри, камины и печи, что привлекали к себе целые семьи или клиентов, когда барды, сказители и шарлатаны занимали места вблизи огня. Словно какой-то древний инстинкт заставлял слушателей подходить ближе к источнику сказания и пламени. Вдруг начался дождь. Отдаленное ворчание грома донеслось издали, почти на грани слышимости. Джоффри закрыл глаза и чуть высунул голову наружу, умывая лицо дождем от пота и соли. Звезды выглядели мелкими крапинками на величественной темной облачной мантии, их свет время от времени пробивался сквозь прорехи в темно-сером море. Он посмотрел на юг, словно пытаясь пробиться взглядом за горизонт, чтобы увидеть пески Дорна, темно-зеленые леса штормовых земель. Юноша подумал, в скольких небольших хуторах простора сейчас закрывают окна и тяжелые двери, сколько морских капитанов и умелых моряков там, на востоке, за узким морем, лихорадочно закрепляют канаты и паруса. Дождь лил беспрестанно, почти переходя в ливень, ударяя по плечам, и вдруг загремело еще ближе, на мгновение осветив молнией весь город. Однако его это не беспокоило, сознание витало в абстрактных видениях, вспоминая, как с вершины лунных гор выглядела долина Аррин, огромные чаши серых и зеленых цветов на земле, окруженных острыми каменными шпилями, где каждая часть состояла из вихря других цветов, и чем-то неуловимым отличалась и одновременно напоминала палитру соседних частей. Джоффри глубоко вдохнул, когда еще один раскат грома пронесся по небу почти над самим городом, ветер все еще был теплым, когда он прилетал с Черноводной. Он снял маленький цветок из-за уха, разглядывая промокший, несколько помятый бутон. Пока он смотрел, дождь отломил один из зеленых лепестков, оставляя его висеть на ниточке. Джоффри бездумно повертел цветок в пальцах, когда гром снова проревел, сильный порыв ветра сорвал очередной лепесток и его сердце забилось быстрее. Он задавался вопросом, были ли уже там Мин и Мерцелла в своих комнатах, или они побежали к кровати матери, как делали это, когда были маленькими. Гром в небе не прекращался, эхо грома смешивался с шумом волн, словно море пыталось петь в унисон, почти в ритм с биением сердца, и он застонал от дискомфорта, переводя взгляд на картину с королевской гаванью. Вода смывала краску, растворяя мазки и оставляя большие пятна по краям полотна, разливая белые потоки по всей картине. Он крепко закрыл глаза, почти расслабив руки, что держались за край бойницы, склонив голову, пока боль в груди достиг невозможных для выдерживания пропорций, и он глубоко вдыхал воздух, каждый раз все медленнее. Джоффри думал о пышных полях речных земель, спокойном достоинстве староместа, быстрых оленях штормовых земель. Он думал о Джоне на далеком севере, о Лиценида, когда тот шагал в компании Сансы и Арьи, о Сандере с его привычной искривленной гримасой и матери с ее интригами. Боль в груди уже была почти невыносимой, руки задрожали, и он подумал о льде и меди. Медь, вспомнил он, слегка расслабив кулаки. Юноша принял решение и поднял голову, посмотрев на город. Огромный взрыв грома почти оглушил его, а боль в груди взорвалась, и он решился озвучить вслух. «Я должен стать королем», — сказал он. Слова потерялись на ветру, когда гром каким-то невероятным образом продолжал греметь позади него с яростью тысячи меньших бурь. Он мгновенно обернулся, одной рукой держась за сердце от боли. В ушах звенело. В центре башни стоял серебряный лев, его рев превзошло все предыдущие взрывы грома. Зверь замолчал, когда Джоффри отпрянул назад, лишь чтобы удариться спиной в край башни. Лев, величиной с боевого рыцарского коня, смотрел на него светло-зелеными глазами, а его белую гриву шевелил ветер. Джоффри застыл на месте, почти парализованный, лишь благодаря сильной хватке за край башни он не выпал спиной вниз, в объятия смерти. «Как?» – запинаясь, спросил он. Серебряный лев сел на задние лапы, склонив голову на бок почти задумчиво, продолжая наблюдать за парнем. Дождь продолжал поливать их, пока они оба смотрели друг на друга, его постоянный шум был единственным признаком того, что само время не замерло. Джоффри сумел подняться на ноги, неуклюже подкрадываясь ближе и ожидая, что лев что-нибудь предпримет. Однако огромный зверь просто уставился на него, его странно знакомые глаза сверлили его собственные. Постепенно дождь начал ослабевать, гром и дальше гремел, но уже значительно дальше, где-то над Королевским трактом, ветер медленно стихал. Вскоре он подошел к зверю вплотную, подняв руку, чтобы коснуться львиной головы. Джоффри как-то знал, что серебряный лев не обидит его, странное ощущение родства вело его руку, когда он погладил белокурую гриву. Это было так, словно он почти всегда знал это. Лев практически рухнул на бок и замурлыкал, когда Джоффри почесал его за ухом, как огромного кота. «Нравится, а?» – вслух спросил Джоффри, зная, что так и есть. Шок быстро прошел, почти неестественно быстро, словно он знал серебряного льва так хорошо, как и самого себя. Дождь начал заканчиваться, капли падали все реже, и он сел сбоку у льва. Глубокая усталость окутала его, и он просто откинулся спиной назад на пузо льва, который повернул голову на бок, чтобы тот и дальше чесал его, не задумываясь. «Это наше бремя, мы должны все сделать правильно», — бормотал Джоффри, когда глубокая летаргия поглотила его, веки глаз отяжелели, пока единственным, что он еще мог видеть, было лишь частично облачное небо. Сознание словно окутало мглой, когда серебряный лев тоже повернул голову и уставился неподвижным взглядом светло-зеленых глаз в звезды над ними, так же, как и Джоффри за мгновение до того. Из глубин памяти вынырнуло воспоминание, словно проблеск ясности, когда он вглядывался в покрытый звездами купол неба. Наблюдатель звезд, он назвал своего необычного компаньона, уголки рта поднялись, когда послышалось тихое львиное урчание. «Хорошо, тогда звезды», — исправился он с легкой улыбкой, хотя его мысли вскоре перемешались, и он не имел сил, чтобы говорить, он мог только созерцать звезды, пока веки медленно начали закрываться. В голове бушевали тревожащие, перемешанные мысли. Слова архимейстера Вайлина угадывались под напором видений, как руки старого звездочета рисовали орбиты под залами цитадели. Высокая башня светила маяком в темноте, серый горизонт потустороннего и безоблачные ночи невероятных степных просторов. Звезды, и мысль ударила его, когда он медленно вынырнул из видения и повернул голову слегка вправо, глядя в ночное небо над головой. Он увидел линии, очевидные линии между звездами на севере, нарисованные его зрением. Они состояли не из воина или солдата, а из рыцаря. Рыцаря, который держал меч и щит в руках. Джоффри медленно повернул голову дальше и нашел метлу, очень похожей силуэтом на обычную булаву, если повесить ее вверх тормашками. Скопление звезд, названное так простонародьем в древние времена, названную в честь привычного предмета повседневной жизни. От нее было довольно далеко до четко видимого дерева, названного так еще первыми людьми. Его и до сих пор так называли, даже после многочисленных попыток андальских астрономов переименовать созвездие. Глаза Джоффри следили за воображаемыми линиями между звездами, названия всплывали в сознании вместе с воспоминаниями о запахе мела в староместе и шелест древних томов. Чердрива. Это были не руны. Это же созвездие, подумал он шокированно, не имея сил моргнуть, так как те линии навеки остались на глазной сетчатке. Созвездие, которые имели бы хоть какое-то значение только для глаз современного вестеросца, который знает их значение и историю возникновения этой смеси культур, результат созерцания неба андалами первыми людьми еще с доисторических времен, синкретический пантеон небесных фигур, возник лишь благодаря уникальной истории нашего континента. Ответы всегда смотрели на него с небес, сияя в вышине. Примечание к части. У меня такой график выхода глав. 1 часть главы, 5 страниц в Word. Через каждые 3 дня, позже начну почаще выкладывать, но пока такой график для меня более удобный. Но могу выкладывать главу целиком, но более реже, в зависимости от ее размера. Так как главы чаще всего размером от 20 до 40 страниц в Word, и если глава будет поделена на 4 части 20 страниц, то через 12 дней. Голосуйте, после выхода главы по первому варианту, по вашим комментариям решу, какой график выбрать. Глава 30. Созвездие. Дыши. Джоффри глубоко вдохнул, концентрируя внимание на воздухе, который медленно наполнял его легкие. Спокойствие Богорощи Красного замка ничем не нарушалось, когда он выдохнул воздух, внешний мир практически исчез, когда он позволил себе чувствовать все и одновременно ничего. Боль и наслаждение, холод и тепло смешивались между собой с каждым ударом сердца, пока понятие времени медленно теряло свое значение. Его дыхание было ровным и спокойным. Глаза закрыты, на губах появился намек на улыбку, когда в груди возникла и почти мгновенно исчезла странная боль. Глаза Джоффри медленно раскрылись, улыбка стала шире, когда он поднял левую руку и почувствовал мех льва. Серебряный лев, тихо замурлыков, сел сбоку от парня, спокойно, но пристально смотря на него. Богорыща обычно была безлюдной в этот утренний час. Солнце едва-едва начало выглядывать из-за горизонта. Ему понадобились целые дни постоянных медитаций, поисков неуловимого ощущения, что он пережил во время той бури, что бушевала над Королевской гаванью несколько недель назад, но усилия все-таки окупились. Поиски завели его глубоко внутрь, до места не физического, но и не мнимого, необычной границы между здесь и не здесь. Именно там Джоффри начал понимать чувство, которое всплывало каждый раз, как он видел серебряного льва, и использовал это как своеобразную веревку, следуя за ней в глубины души. Хотя он еще не достиг места, откуда оно начиналось, Джоффри уже был вынужден тратить несколько минут на возвращение к реальности. Его сознание медленно возвращалось к ясности, словно воздушный пузырь, что медленно выплывал из глубин спокойного озера. Он откинулся назад, ослабляя прямую позу спины, перенося часть веса на дерево, и далее автоматически чесал шею Зари, быстро развязывая косматые узлы в белой гриве. Большой лев спокойно лежал на траве возле него, так как их желания удивительным образом переплетались. Однако вскоре это стало довольно утомительным, поэтому он отпустил льва. Лев быстро растворялся в пустоте, пока юноша не оказался вновь в одиночестве посреди поляны. «Почти 4 минуты, и уже не теряю сознание», — думал он с довольной улыбкой. Он все же совершенствовал это умение. Джоффри поднялся и двинулся обратно к Красному замку, игнорируя странные взгляды от встречных гвардейцев Старка. Они выглядели настороженными, напряженными, такими же, как и штормовики, которых Ренли держал возле себя, когда появлялся в Красном замке. Хотя он еще не заметил откровенных признаков эскалации событий, но настроение в замке снова становилось все более напряженным с течением времени. Джоффри не знал, что именно послужило причиной на этот раз, но, видимо, это не предвещало ничего хорошего. Или нет, Старк уже нашел неопровержимые доказательства его незаконнорожденности, или то было нечто другое, что творилось где-либо в королевстве. Бран был жив и невредим здесь, в Красном замке, да и Тирион также. Не было никаких слухов о рейдах в речные земли, и Станнис хранил молчание на своем драконьем камне. Так что же случилось? Джоффри покачал головой в раздражении, только сейчас то монументальное бремя, которое он сам взвалил на свои плечи, начало придавливать его, а он еще даже не стал королем. Столько игроков, столько переменных. Он снова покачал головой и двинулся вперед. Перспектива очередных посещений Налии подгоняла его. По крайней мере, там будет единственный человек в Королевской гавани, что понимает его. Полуденный визит был, как всегда, бальзамом для души. Нежный уход Налии и заинтересованный вопрос центровали его сознание так, как не могла ни одна медитация. «Я просто не знаю, не слишком ли уже поздно, чтобы остановить будущую войну», — сказал Джоффри, надевая кафтан. «Может так, а может и нет. Ты никогда не будешь знать наверняка, пока не попробуешь». Джоффа, отреагировала Налия, ее изящные пальцы застегивали его рубашку. Они находились в той привычной комнате, спокойном оазисе, защищенном от постоянно растущего напряжения, что затопило королевскую гавань. «Возможно», — сказал Джоффри, слабо улыбаясь, ее оптимизм подогревал его собственный. «Но я чувствую, что мой многомесячный самоанализ несколько ухудшил мое положение», — добавил он. «Это же раньше никогда не останавливало тебя. Ты думал о том, что будешь делать?» — спросила его Налия, закидывая прядь белокурых волос за ухо Джоффри. «Немножко, я размышлял, не послать ли ворона архимистеру Рейму в цитадель. Есть у меня несколько идей, которые хочу проверить, хотя...» Он внезапно остановился, вращая голову в стороны, а тело сразу напряглось. «Джоффри?» — спросила Налия, охватывая щеку своей мягкой ладонью. «Не забывай дышать», — сказала она со слегка укорительным взглядом. Джоффри легонько покачал головой и вернул улыбку на уста. «Извини, иногда бывает трудно расслабить мои рефлексы, так сказать», — пояснил он, хватая свой меч и прицепил его на пояс. «Поцелуй на счастье перед прощанием», — спросил он ее, подняв бровь. Налия кротко кивнула и поцеловала его, слегка дразня своим языком, прежде чем отступила на шаг. «Остальное будет ждать тебя завтра», — сказала она с хитрой улыбкой. Джоффри захихикал и двинулся к двери, только чтобы резко остановиться и напрячься еще раз. «Джоффри, опять?» — спросила Налия. В ее голосе прозвучали тревожные нотки. Юноша неподвижно застыл на месте, где-то на 10 секунд. Неожиданно он ухватил ближайшие кресла и подпер им дверь, делая невозможным их открытие извне. «Джоффри, что?» — начала Налия, однако он уже пролетел мимо нее, на бегу как сумасшедший к деревянной стене, и прыгнул, ударяя обеими ногами по ней. Фальшивая стенка рухнула от силы удара, высвобождая приглушенный возглас с той стороны. Джоффри мгновенно вскочил на ноги, ища руками между пылью и раздробленной древесиной, и быстро вытащил худого, кашляющего человека из-под груды деревянных щепок. «Долбанный шпион, как давно ты подслушал?» Джоффри внезапно замолчал, хмуря брови, и отступил на шаг, увлекая за собой худого темноволосого мужчину, одетого в простую, но дорогую благородную одежду, держа его за шею. «Мизинец?» – спросил Джоффри в абсолютном смущении. Мужчина продолжал кашлять, пока Джоффри держал его, борясь за воздух, когда принц немного ослабил хват на шее. «Принц Джоффри», – произнес он сухим голосом. Джоффри медленно кивнул, не совсем понимая эту ситуацию. «Бейлиш, как давно?» – спросил он, медленно моргнув. «Мой принц», – начал тот с обманчивой осторожной улыбкой. «Давайте обсудим это спокойно», – его фраза прервалась от неудержимого, стального захвата Джоффри. Юноша чувствовал себя странно, продолжая сжимать горло мастера над монетой. «Как давно?» – повторил он странно нейтральным голосом. «Меха-каха, меха-каха, ся-ха-ха месяца», – прохрипел мизинец. Голос Нали превратился в фоновый шум, когда Джоффри двинулся, таща Бейлиша к балкону комнаты. Глаза мужчины расширились, когда он увидел, что принц собирается делать. Мизинец начал щупать рукой по боку в поисках кинжала, но Джоффри выбил его ударом в сторону, и оружие улетело вниз на улицу. «Что ты запланировал?» – спросил он спокойно, разбивая деревянные перила ударом ноги, и приподнял Бейлиша в воздух, одной рукой держа за горло, другой – за роскошную одежду. Ноги Бейлиша дико задвигались, когда тот боролся за глоток воздуха, глядя сумасшедшими глазами вниз на улицу и на Джоффри, переводя взгляд каждую секунду. «Что ты запланировал?» «Это твой последний шанс», – откровенно пообещал Джоффри, чувствуя, как черная дыра внутри желудка вырастала все больше в любой момент. «Ахаха, ах, смена наследника трона, смена наследника», – признался Питир, хватаясь за руку Джоффри обеими своими, борясь за жизнь под крики людей снизу. Джоффри снова покачал головой, несмотря. «Роберт никогда тебе не поверит, ты, тупой урод», – воскликнул он. «Он поверит лорду Ренли и Неду Старку», – забормотал тот, и дальше таращись вниз, неистово дыша, пока легкий ветерок шевелил волосы на голове. «Я приводил их сюда и, прошу, мой принц, я могу помочь исправить это». «И что?» – взревел Джоффри, протягивая руки подальше и почти отпуская Питира вниз. «Они сами увидели. Кронпринц сошел с ума. Его переполняют видения. Это словно сам король Лейрис вернулся», – завизжал Бейлиш. Неожиданные обстоятельства заставили его воскликнуть стандартную отповедь, которую он, несомненно, распространял в Красном замке. Джоффри словно почувствовал шум потока крови в сосудах головы, что постепенно заглушал остальные звуки, когда он пытался понять. Но матушка никогда не позволила бы этого. Она бы скорее убила Роберта еще до того. «Ох», он внезапно осознал. «Ты именно этого и хочешь, не так ли, долбанный Питер Бейлиш? Всегда, как-то, ты сеешь хаос, куда бы ни пошел. Почему ты должен все разрушить? Я, мне это было нужно, я...» Джоффри медленно замолчал, когда все вокруг стало красным. Шум крови в ушах заглушил визг Бейлиша, и он толкнул мизинца, посылая в последний полет воздухом прямо до твердой земли. Юноша механически обернулся вокруг словно белый ходок. Звуки ударов кулаками в дверь комнаты начали растворяться в шуме, когда он уставился на окаменевшую Налию, что стояла возле кровати. «Ты знала?» – спросил он ее пустым голосом. «Джоффри, пожалуйста, я должна была», – он сказал, что иначе меня. Ее плач стал невыразительным, когда Джоффри двинулся к ней, чувствуя пустоту. Полное наслаждение, пренебрежительная улыбка возникла на его губах, когда он обнажил свой меч. Прежние попытки Нали удовлетворить его были ничем по сравнению с наслаждением, которое она сейчас подарит ему. Ее глаза расширились, когда она отшатнулась назад, ударившись о стену, и открыла рот, чтобы закричать, однако Джоффри не слышал ни звука, когда рубанул ее по ноге, затем по руке и по прекрасному бюсту, снова и снова. Горячая кровь чувствовалась словно бальзам на теле, пока он рубил ее на куски, но он намеревался оставить ее лицо напоследок. Это будет его лучшая работа, произведение искусства. Когда двери рухнули внутрь, двое местных охранников влетели через пролом с мечами в руках. Окровавленный силуэт Джоффри обернулся к ним с диким оскалом на лице и бросился вперед с сумасшедшим криком. Остаток того дня выпал из памяти Джоффри. Лишь на следующее утро он смог прийти в себя достаточно, чтобы осознать, что же произошло. Он спрыгнул с небольшого возвышения, на котором спал, выбежал из двери и поднялся по небольшой лестнице только для того, чтобы чуть не свалиться с маленького торгового кораблика. «Надеюсь, что условия пребывания были достаточно комфортными», – буркнул кто-то у него за спиной. Джоффри крутанулся на месте и увидел низкого, невзрачного на вид мужчину с маленькой рыжей бородой и сардонической улыбкой на губах. «Ты же достаточно золота заплатил за это», — добавил он и покачал головой словно от легкого уныния. «Что?» — начал Джоффри, но мужчина остановил его жестом. «Не переживай, мы выкинули твою одежду в море. Не знаю, кого ты там убил, но, видимо, это был полный урод. Но я не хочу знать. Разве что ты желаешь вернуть себе мою зарплату?» — сказал он, не оставляя выбора. Джоффри не нужно было долго раздумывать, что же случится, если он скажет «да». Моряки обычно не были утонченными натурами, и двое мускулистых наемников за спиной мужика быстро убедят его, если юноша захочет передумать. «Оставь себе», — буркнул Джоффри, вращаясь, и обессиленно оперся на деревянный борт. «Боги, Налия, что я натворил?» — произнес отдаленный голос внутри головы. Он начал тереть лицо, пытаясь стереть кровь. Джоффри посмотрел на свое отражение в ближайшем ведре с водой, и хотя кожа выглядела чистой, он не мог остановиться, пытаясь сбросить с себя ее остатки. «Боги, нет», — прошептал он, упав обратно на задницу. Когда корабль взбирались на очередную волну, моряки закрепляли канаты и паруса или драили палубу, ни один из них не обращал на него внимания, разве что иногда мог окинуть быстрым взглядом. «Я убил ее, я подверг ее пыткам, я наслаждался этим», мысли летали по спирали внутри головы, угрожая возвратом в безумие. Он вспомнил, как кромсал Налию мечом, и как потом зарубил охранников, что бросились остановить его, также и отдельные проблески воспоминания о путь по Королевской гавани, но была часть, где память будто провалилась в черную дыру, когда он не смог вспомнить ни одного проблеска, даже малейшего, лишь черноту, мгновение, когда он начал работать над ее лицом. Пустота в желудке увеличилась, когда он осознал, что он мог с ней сотворить, если его разум просто блокирует те воспоминания. Почему все, чего я касаюсь, превращаются в пепел? Почему все сходят на нет? Море не имело ответа на это, и тем более его не знала команда судна. Джоффри подумал, что его не знает никто на белом свете. Лишь когда корабль прибыл к Тирашу, Джоффри понял, что покинул родину только ради очередной смерти. Он стоял на пирсе Тираша, в гавани могучего города-крепости, вокруг него постоянно бурлила жаром торговля, пока он бездумно пялился на стены портовых складов. «Арк!» – заорал он, раз за разом ударяя деревянную стену. Боль едва-едва вернула его к реальности, хотя он довольно сильно разбил древесину, и кровь стекала с кулака на землю. Джоффри прислонился к стене, когда вдруг подкосились ноги, и он начал медленно сползать на землю. Тогда нищий, что сидел поблизости, зашаркал прочь, а торговец фруктами в соседней палатке бросил на него осуждающий взгляд. «Это что-то вообще изменит?» – спрашивал он самого себя. Вопрос наваливался тяжестью слишком большого количества ощущений, ударяя как молния. Он закрыл глаза, склонив голову вниз, однако лучи полуденного солнца пробивались даже через сжатые веки. Что если все, что он тогда почувствовал на вершине башни в Красном замке, было лишь миражом, ложью? Сознание ощущалось как-то странно, пока он повторял мысленно этот вопрос, склонив голову, прежде чем открыть глаза и резко заморгать от водоворота цветов, что затопил поле зрения. «Нет», — произнес он, оглашая вердикт одним словом. «Может, его и прокляли сами боги, может, он в действительности и был только диким зверем под тонким слоем цивилизованности, но он давно уже принял, что является хозяином собственной судьбы. Он сделал выбор там, в Королевской гавани, и должен сдержать обещание. Может, Джоффри и является ужасным человеком, садистом в глубине души, не лучшим Игора Жестокого, но это не отменяет того, что только он имеет реалистичные шансы остановить то, что надвигается, дать семи королевствам и, возможно, всему человечеству шанс выстоять против бездны. Видимо, уже невозможно отыграть назад хотя бы что-то в этот момент времени, после интриги Бейлиша и исчезновения принца в течение недель, неважно, его уже провозгласили сумасшедшим незаконным ублюдком, а Серсия успела первой добраться до Роберта. Так или иначе, семь королевств начали свое падение в безумие, и он уже ничего не сможет поделать с тем, что произойдет. Много вреда было нанесено его репутации, чтобы хоть что-то исправить. Ходоки снова вырежут всех его друзей и родственников, снова, если люди сами не перебьют друг друга еще до прихода чудовищ. «Если ты сам не убьешь их первым», — прошептал ненавистный изменчивый голосок внутри головы. Правильность этой мысли ударила по нему словно вагонетка без тормозов, однако он выдержал удар, сжав окровавленный кулак, и рычание сорвалось с его губ. Их жертва уже стала свершившимся фактом, не имеет значения, умрет он сейчас или через 20 лет. Он должен пройти остаток пути, наконец, добраться до самого дна этого дикого путешествия. Джоффри поднялся одним резким движением, замечая тройку бандитов, что жадно смотрели на него где-то в 6 метрах отсюда. Он не имел с собой ничего, кроме одежды на теле, не имел даже ножа для самозащиты. Юноша дважды хрустнул шеей, глубоко вдохнул и пошел прямо к ним. Он все же получит свои ответы, и даже боги и ходоки не смогут остановить его поиски. Остров топоров был самым восточным из островов Василиска, угрожающим скалистым пальцем, который торчал из океана словно разъяренный левиафан. Остров был полностью покрытым зеленью, и хотя его джунгли были бледным подобием того зеленого ада, которым был внутренний сотряс, и Джоффри подумал, что это настоящее чудо, что кто-то вообще рискует здесь селиться. Сотряс – большой континент размером с Африку, лежащий к юго-востоку от Вестероса и к югу от Эссоса, по ту сторону Летнего моря. О Сотрясе известно довольно мало. Он покрыт джунглями, в которых водятся мохнатые обезьяны, и болотами, в которых живут ящерицы. Хриплый кашель раздавался эхом позади него. Черные камни вокруг приглушивали звуки и почти превращали их в шепот. Он обернулся назад, чтобы увидеть окровавленного пирата в черной кожаной броне, который медленно полз прочь от юноши. Руки и ноги раненого чуть-чуть помогали ему в этом. «Что же, действительно чудо, что кто-то вообще хочет здесь жить», — подумал он, подходя к мужчине, пнул его ногой, переворачивая на спину, и поставил острие абордажного тесака туда, где должно находиться сердце. «Прошу, я дам тебе золото, женщин, я могу...» Джоффри прервал тот болезненный для ушей поток плохого валерийского и дискари быстрым ударом. Кровь полилась из груди пирата, руки ослабли и он распластался на холодных, черных камнях. Гискари – это народ и культура, сложившиеся в районе залива работорговцев на континенте Эссос. Джоффри покачал головой, вытирая кровь с тесака от тела пирата. Несмотря на всю браваду и невежество сборной солянки тех пиратов, Джоффри обнаружил, что им очень не хватает настоящего умения в их профессии. «Это же надо, идиоты решили атаковать одинокого исследователя», — подумал Джоффри, направляясь к последнему лестничному пролету и проходя через разрушенную, потертую матерчатую дверь. Джоффри предполагал, что пираты расположились в руинах форта менее чем 3 месяца назад, учитывая количество припасов и необдуманный ремонт всего в округе. Он сомневался, что целый год, затраченный на ремонт, хоть что-то изменит, ведь старая крепость, грозы морей прошлого, Ксандераксора, сейчас разваливалась на куски. Он поднял бровь, наклоняясь к земле, слегка удивленный тем, что почувствовал, касаясь черного камня ладонью. Было совершенно очевидно любому человеку с минимальными знаниями в строительстве, что Ксандераксора не был архитектором. Черные глыбы, которые люди пиратского короля забрали из древних руин по всему острову, были достаточно прочными, чем-то напоминая аналоги в Староместе или в 5 крепостях, но качество кладки и размещение глыб, выполненные пиратами столетия назад, были зря потраченными. Он вдохнул полной грудью свежего морского воздуха и встал, разглаживая складки на кожаном доспехе, и осмотрел горизонт в поисках следов пребывания других пиратов, корсаров или, может, даже случайного бесстрашного торгового судна. Он мог поклясться, что почти видит на юге угрожающий берег Сотряса, смертоносного континента, где никто, кроме местных пятнистых людей, не мог поселиться и выжить. Что ж, горизонт был чист от каких-либо следов кораблей, и Джоффри решил вернуться к предыдущему занятию, от которого его отвлекли проклятые пираты. Он имел надежду, что Ксандер разобрал черные камни с руин именно на этом острове. Ливень звучал странно приглушенно под массивным навесом из листьев и ветвей, а поток воды, льющийся сверху, уменьшился из-за нескольких естественных причин, вызванных листьями и темно-коричневыми ветвями. Они были разложены таким образом, что вода естественным образом направлялась к стволу дерева, как дирижер Бравосский мог бы руководить оркестром. Каждая ветвь и листья были тщательно расположены, чтобы использовать склоны и силу тяжести. Однако конкуренция между деревьями была упорна, и соперники протягивали свои листья над ветвями конкурентов и проращивали похожие на белые кости деревянные шипы в стволы соседей, если деревья располагались достаточно близко друг от друга. Джоффри резко вернуло к реальности легким, как перышко, прикосновением к предплечью, и он едва не закричал от неожиданности, когда увидел прекрасную желто-зеленую бабочку, которая лениво хлопала крыльями, вцепившись крохотными ножками в его кожу. Джоффри застыл неподвижно, сидя на глыбе черного камня, разочарованный тем, что не нашел ни одного следа древней резьбы, и с ужасом уставился на эту бабочку, не двигаясь ни на дюйм. Насекомое несколько раз помахало крылышками, прежде чем, видимо, решило, что Джоффри оказался достаточно удобной опорой и не заслуживает смерти, поднялась в воздух и бесшумно полетела прочь. Джоффри рухнул на землю с тяжелым вздохом, неистово почесывая предплечье с облегчением. На острове бабочек, местный вид бабочек переносит страшную болезнь, метеликовую лихорадку, которая менее чем за год убивает всех инфицированных, за исключением местного населения, что имеет природный иммунитет. Иногда эти бабочки перелетают на соседние острова, делая пребывание в тех водах довольно рискованным. Вскоре он опять поднялся, в последний раз бросая взгляд на уже ни к чему непригодный бывший обелиск, прежде чем привязать моток веревки к нему. Он отошел немного дальше, убедился, что веревка выдержит натяжение, и пошел к небольшой поляне. Густой зеленый свод острова топоров обрывался там, словно врезался в невидимую стену, ни одно дерево не желало расти возле дыры, размером с телегу, посередине поляны. Джоффри обвязался веревкой вокруг пояса, убедился, что мешок из тюленьей кожи прочно привязан к спине, посмотрел долгим взглядом в темную дыру и стал возле нее, бросив остальную часть веревки вниз. Почему, почему они не могли оставить свои проклятые подсказки на летних островах? Прорычал он и прыгнул в пропасть. Рукавицы нагрелись от трения о веревку, и тогда веревка проскользнула сквозь них, тело шаталось посреди сумеречной темноты большой пещеры, приглушенного света, что падал сверху, едва-едва хватало, чтобы видеть собственные руки. Внутри пещеры он мог слышать величественное эхо яростных, неистовых волн, которые накатывались на скалы и камни, пока он продолжал спуск глубже в бездну. Юноша нажал на железный тормоз на веревке, остановив спуск, и освободил руки, чтобы вытащить маленький факел, прикрепленный к поясу. Он осторожно зажал его под левой подмышкой и щелкнул кольцами, что имел на указательном и большом пальцах. Внезапный поток искр от столкновения кремня и стали возник перед глазами, и вдруг факел загорелся. Он швырнул факел вниз, проводя взглядом его неприятно долгое падение в темноту, пока тот не остановился с глухим ударом. Веревка едва достигала до дна возле него. «Хорошо, что я не попал в глупую ситуацию, если бы не хватило длины», — подумал он, отпустив железный тормоз. Так он двинулся вниз, едва не вырвав небольшой пиратский пояс из креплений. Видимо, корсары оказались не такими бесполезными, как он думал. Он, наконец, достиг дна, когда оставалось лишь несколько метров веревки. Звуки волн внутри пещеры ощущались почти оглушительными. Он немного прошел направо и заметил неистовые волны, что разбивались о прочные, черномасляные каменные глыбы. Факел в руке немного помогал разогнать темноту, когда он разглядывал настоящее озеро внутри пещеры, окруженное отвесными черными стенками со всех сторон. Видимо, оно соединяется с морем, может, там есть подводный туннель, проговорил он сам себе, вглядываясь в черные волны. Он обернулся и двинулся к стенам пещеры, ища любые следы рун или пиктограмм, ощупывая и разглядывая ближе каждый участок стен пещеры. Джоффри почесал свою небольшую скудную бородку, прежде чем кивнуть. Сумасбродная улыбка проступила на лице, когда он осторожно спускался вниз по крутым скалистым склонам до внутреннего озерца. Он вначале не заметил небольшое отверстие сразу над уровнем воды, треугольный туннель, вытесанный в скале. Сердце Джоффри неистово забилось в груди, когда он добрался до туннеля, подсвечивая огнем факела чеканки на стенках. Изображения соответствовали тем, ранее виданным в костяном городе. Человек стоял с выражением пренебрежения, или отчаяния, или еще чего. Потом ту фигуру рвала на куски толпа других людей, а потом они разбредались по всему туннелю. Затем картина заканчивалась, только чтобы начаться снова через несколько шагов. Джоффри опустился на колени возле одной из черных затычек в отверстиях, которые размещались через каждые 10 метров, взялся за ручку, сделанную в виде силуэта человека, и потянул на себя изо всех сил. На мгновение он подумал, что он не сдвинется с места, но внезапно послышался сухой щелчок, и камень поддался. Он продолжил тянуть, медленно насвистывая, когда из стены показалась треугольная призма пурпурно-черного камня. «Обсидиан», — прошептал он, проводя рукой по его покрытой трещинами и язвами поверхности. Блоки были таких размеров, что из них можно было изготовить любое оружие, от наконечников стрел до длинных рыцарских мечей, если бы нашелся кто-то достаточно глупый, чтобы сделать это. Подарок из прошлого, и на этот раз не разграбленный предателями рода человеческого. Он оставил осколки минерала лежать там, в нише, продолжив движение по тоннелю, чувствуя, как сердце стремительно бьется, и во рту внезапно пересохло. Эта часть тоннеля начала наклоняться под углом вниз, странно изгибаясь, и Джоффри вслух выругался, увидев воду. Казалось, что-то вышло из строя над туннелем, хотя его конструкция была настолько прочной, что она не треснула. Вместо этого она была согнута, и вода полностью залила секцию. Джоффри смотрел туда еще минуту, а потом начал снимать свой кожаный доспех, оставляя на теле только набедренную повязку и мешок из тюленей кожи на спине. «Пришла пора поплавать», – прошептал он, прежде чем нырнуть. Вода чувствовалась ледяной, она высасывала все тепло из тела, когда он махал руками и ногами, толкая себя вперед и немножко вниз. Свет факела вскоре превратился в отдаленное воспоминание, когда проход становился все темнее и темнее, а руки Джоффри быстро становились невидимыми, пока он вообще перестал хоть что-то видеть. Казалось, прошли десятилетия, пока он почувствовал дно, руками прикасаясь к склону, поднимался вверх и должен был вывести к такому желанному воздуху, потому что легкие уже практически горели от недостатка кислорода. Он плыл вперед со всех сил, и помогал руками, отталкиваясь от пола коридора, которая поднималась вверх. Боль из легких распространился по всей грудной клетке, словно дикий огонь, словно умоляя «открой рот». Всего лишь на мгновение. Подъем пола коридора стал единственной константой в жизни Джоффри, когда он продолжил махать ногами и все вокруг поглотила тьма, даже собственное тело стало невидимым. Грибки становились все медленнее, и коридор словно растянулся до бесконечности, бесконечности, похожей на пурпур, заполненной безмерными фракталами и тенями. Джоффри сделал невероятно глубокий вдох, как только голова вынырнула над поверхностью воды, сразу же выдохнул и вдохнул по новой, сильно закашлившись и разбрызгивая воду вокруг себя, сумасбродно размахивая руками и не зная, что делать дальше. Он вдыхал снова и снова, найдя руками что-то твердое, возможно сушу, из последних сил вылезая из воды, и, наконец, упал на пол животом вниз. Кричащий, раздутый Джоффри смотрел на него. Руки царапали горло в отчаянии, глаза почти лопались от давления душителя. Вдоль фигуры разливались, словно вода в деревьях над этой пещерой, узоры фракталов и странные силуэты. Они расползлись змеями по комнате к ее центру, где, Джоффри был в этом уверен, его ожидало послание.